Вот и нарвался, жестко усмехнувшись, сказал Олег. Хотя, мне кажется, он вызвал меня по приказу твоего дяди. Вполне возможно, но одно другому не помеха. Он всегда мог легко нарушить данное слово. Однако хватит об этой мрази. Благодаря тебе мир стал немного чище, и одно это уже хорошо. Но как ты планируешь провести меня к отцу? Я чувствую, он рядом, и заклятие тянет меня к нему. Я едва сдерживаюсь. Когда? Уже скоро. Мне сказали, что твой отец находится в центральной башне. Ты знаешь, где это? Да, конечно. Но в этой башне нет тайных проходов. Наверное, его положили туда именно поэтому. Ничего страшного. Сейчас люди немного успокоятся и уснут, а мы пойдем открыто, не таясь. Но там же стража, нас остановят. Не волнуйся, стража тоже уснет. Ты мне веришь? Да, но как? Ты знаешь какое-то заклинание? На страже наверняка амулеты Орхиса, и магия на них не действует. Ага, заклинание. Ты угадала. Самое простое и надежное. Олег преобразовал руку, выпустил когти и немного полюбовался ими. Затем втянул их и сжал кулак, оказавшийся размером с не очень крупную дыньку. Налюбовавшись, он показал его принцессе. Вот этим самым заклинанием и усыплю. Уверяю тебя, от него не поможет ни один амулет. И действует это заклинание абсолютно на всех. Да уж, принцесса оценила размеры и вес предлагаемого заклинания. От такого амулеты действительно не помогают. Ты бы с ним поосторожнее был и бил. А то от такого, заклинания и умереть можно. Стража ведь не виновата, работа у них такая. К концу ее маленького монолога Олег уже просто покатывался от хохота. Ладно, я постараюсь бить не сильно, раз уж ты заступаешься. Кстати, похоже, все уже разошлись. Сейчас подождем еще часик и пойдем. Время текло медленно и тяжело. Нервничающая принцесса то принималась расспрашивать Олега, как он планирует выбираться из башни и замка, когда она закончит обряд вступления в наследство, то принималась плакаться, что не успеет ничего закончить, так как продолжительность обряда не может быть меньше 15 минут. А Виктор, почувствовав начало, тут же пришлет стражу. Олег успокаивал, но на вопросы не отвечал. Способ отхода был им давно продуман, однако отличался крайней оригинальностью и мог весьма взволновать принцессу. В конце концов, пусть учится мне доверять. Так рассуждал Олег. Наконец время, которое Олег отвел придворным на засыпание, истекло, и они с Аталетой, особо не скрываясь, направились к центральной башне. Перед выходом Олег, немного подумав, оставил записку, адресованную Виктору Крэкхисту, регенту Фенрианскому. В ней он приносил свои извинения за неожиданный уход, обосновывая его опасением за свою жизнь и честь своей жены, на которую при вашем дворе смотрят слишком уж заинтересованно. Сделал это Олег в попытке хоть немного запутать следствие, да и желание напакостить присутствовало. Стилем письмо очень напоминало небезызвестное послание запорожцев турецкому султану. Шли по принципу «я танк, кто не спрятался, я не виноват», но, к счастью, никто им не встретился. Охрану на дверях, ведущих в башню короля, миновали без особых проблем. Аталета в образе эльфийки беседовала со стражниками, рассказывая им жалостливую историю, как пошла прогуляться перед сном, заблудилась в этих бесконечных переходах и не подскажет ли доблестная стража, как ей найти свои комнаты. Пока стражники наперебой, но весьма невнятно втолковывали ей, как добраться до нужного места, остро сожалея о невозможности покинуть пост и проводить очаровательную девушку, куда бы она ни направилась, Олег в демоническом теле пробрался по потолку к ним за спины, а затем пустил в ход свои заклинания. Стражи послушно уснули. Аккуратно привалив их по углам, Олег с Аталетой поднялись по лестнице и вошли в покои умирающего короля. Мельком взглянув на сине-коричневое хрипящее и булькающее нечто, которому с криком «Папа!» устремилась его спутница, Олег тут же отвернулся, занявшись запиранием и укреплением двери. Умирающий от проклятия король был весьма неприятным зрелищем. Особо возиться не пришлось. Дверь была прочной, а лестница, ведущая на вершину башни, узкой и извилистой. Таран по такой не протащишь, так что можно было рассчитывать продержаться достаточно долго, чтобы принцесса успела завершить свой ритуал. Задвинув засов и завалив дверь всяким валяющимся в комнате хламом, он обратился к Каталетте, все еще старательно избегая смотреть на ее отца. «Давай уж начинай свой ритуал». И тут заметил, что она замерла и стоит, сжимая в руках ладонь короля, а ее губы шевелятся, что-то шепча. «Уже!» — буркнула Аталетта, на секунду прервав свое действо и снова что-то зашептала. И тут же, как будто в подтверждение ее слов, снизу из дворцовых покоев донесся громкий крик, в котором Олег не без труда опознал голос лорда-канцлера. «Подъем! Стража! Гвардия! Ко мне! Принцесса у короля! Она проводит ритуал!»